Слышал я одну легенду о двух братьях пересказ. Вроде были, а вроде сказка. Может, братья среди нас? Борис Моисеев и Николай Трубач. «Голубая луна». Если с сексуальностью в поп-музыке на тот момент все уже было в полном порядке, то гомосексуальность по-прежнему находилась под негласным запретом. Об этом говорили, но уж точно не пели. После «Голубой луны», лукавые сказки о двух братьях, исполненные под дискотечный бит, Борис Моисеев, бывший танцор в труппе Аллы Пугачевой, стал главным публичным геем в России. Через много лет, когда в стране на официальном уровне наступит реванш консервативной гомофобии, он даже заявит, что все выдумал ради имиджа и популярности. Так или иначе, пусть и в сопровождении смешков и издевок, любители российского футбола до сих пор считают, что дружба Николая Трубача и Егора Титова – это что-то комичное, «Голубая луна» неизбежно сыграла роль, если не в нормализации гомосексуальности, то хотя бы в простом признании ее существования. Даже это, как оказалось, было верхом смелости. До сих пор не существует другого российского поп-хита, где почти впрямую поется о геях. Виктор Чайка, автор и продюсер первого альбома Бориса Моисеева. Борю Моисеева я открыл как исполнителя. До этого он был в трио «Экспрессия», которое танцевало в шоу Пугачевой. Я уже был известным композитором, слова тоже часто писал сам. Даже получил за капитана Татьяны Овсиенко диплом «Песни года». Но мне хотелось чего-то необычного и интересного. Как-то мы с Валерой Леонтьевым летели в самолете, я ему говорю: «Вот хотелось бы написать что-то концептуальное. Эстрадное, но концептуальное. Как, например, Depeche Mode. Они концептуалисты в музыке, но при этом поп-группа». Валера очень умно образованный человек. Мы с ним долго беседовали и договорились, что когда напишу материал, покажу ему. Вскоре я сделал наброски песни «Дитя порока». Валере она очень понравилась, но он подумал и сказал: «Понимаешь, все привыкли к другому моему образу. Мне с одной стороны интересно, с другой как-то боязно. Давай я для начала спою твою мулатку-шоколадку, ну а там посмотрим». Ну и спел. Но «Дитя порока» все-таки петь не захотел. А потом, когда мы были на гастролях во Львове, я показал «Дитя порока», песню «Эгоист» и еще несколько Саши Цикало, и он говорит: «Слушай, а попробуй Моисеева». Я предложил Боре, и он был в шоке. Говорил: «Ты что, доверяешь мне? Да я буду счастлив попробовать». Петь он, конечно, не умел. Мне пришлось весь альбом перелопатить под речитатив. Получилось похоже на «Army of Lovers». Для альбома «Дитя порока» я, в частности, написал песню «Прости меня, мама». Изначально она задумывалась как дуэт с Людмилой Зыкиной, где она бы пела от лица матери, у которой сын гомосексуалист, пела бы о ее чувствах. В нашей эстраде такого не было, и я понимал, что для успеха это надо было обернуть в такую буффонаду, где все блестит, играет, сверкает, сделать карнавал. Шуту ведь можно все. Шут может что угодно петь, эпатировать публику, чтобы развеселить ее и поразить. Моисеев как нельзя лучше подошел на эту роль. Он много вложил в этот проект, придумывал замечательные клипы, предложил уйти из концертных залов и делать шоу только в театрах с театральными декорациями. Было страшно, конечно. Гомофобии тогда было не меньше, чем сейчас. Но в то же время было интересно. И в итоге «Дитя порока» и альбом, и шоу, которое я продюсировал, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я не ожидал такого успеха, что мы будем ездить по разным странам, что у нас будут гастроли в США. Проект, который мы делали с Борей, был экзотичным, не похожим на другие и при этом довольно-таки попсовым. В его основе все равно лежала хитовая музыка. Но Боря отличался от других исполнителей своей неприкрытой экспрессивной провокационностью. Тогда это было в новинку, когда человек выходил в женском платье. То есть у нас в «Веселых ребятах» Саша Буйнов в одной песне выходил в женском платье, но это был маскарад. А Боря выходил в женском платье и с женской прической, потому что он себя так видел. Поначалу сложно было пробить этот материал на телевидении, но мы стали снимать очень хорошие дорогие клипы, которые не поставить уже было нельзя. Я ни за чьи права не боролся. «Дитя порока» — это песня о любви. Там такие слова: «Я прокушу мочку твоего уха и слезну кровь. И стон твой обожжет мои вены, и возникнет любовь. И будет она чистой, потому что грязной любви не бывает». Это говорю я, дитя порока. В песне «Эгоист» говорится, что эгоист не рожден для любви. Есть же люди эгоисты, правильно? Об этом не пели с эстрады до этого. Или вот «Танго-кокаин», предположим. Кокаин существует. Я написал об этом в поэтической форме. «Любимец дьявола один танцует танго-кокаин». Вот такие темы я затрагивал. За права наркоманов или гомосексуалистов я при этом не боролся. Просто поднимал тему, выносил ее на обсуждение устами шута. Благодаря эстрадной оболочке это слушали массы и что-то выносили для себя. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году. Ким Брейдбург, композитор. На тот момент, когда песня создавалась, у Николая Трубача уже было несколько песен на радио, но он все-таки не был так широко известен. Песню мы написали вдвоем. Часть музыки я, часть музыки Коля. С текстом то же самое. Часть тоже написал я. Предложил слова «Голубая луна» и все, что было связано с припевом. Историю про братьев придумал Коля. Но мы решили не делать двойные имена. Музыку оформили на меня, а текст целиком на него. Хотя правильнее было бы сделать, как Джон Леннон и Пол Маккартни, авторы музыки и текста. Помню, на то, чтобы закончить песню, оставалось очень мало времени. Я приехал на квартиру, где в то время жил Коля, и нашел его сочиняющим куплет. У него был кусок мелодии, первый квадрат, но он не мог сообразить, как сделать дальше. Я подключился к процессу, и мы вдвоем очень быстро написали вторую часть. Припев у меня был готов, придумал по дороге. Было несколько аранжировок. Сначала песня была балладой, не быстрой. А потом мы по настоянию Жени Фридленда, продюсера Трубача, сделали ремикс с танцевальной основой, и он в итоге стал популярным. Конечно, отчасти благодаря скандальному провокационному элементу. Знаковое явление в шоу-бизнесе часто связано с какими-то провокациями. Песня имела некий подтекст, и в то время это была революция. Но с другой стороны, если смотреть на саму песню, она и музыкально была нетрадиционной для эстрады. Гармонически, логически она напоминает классическую музыку, она не сделана на двух аккордах. Если ты хочешь записать хит, шлягер, ты должен быть на полшага впереди общего течения. Если сделаешь два шага, рискуешь быть непонятым, это будет слишком радикально. А если будешь делать то, что делают остальные, то встанешь в общий ряд, и успеха тоже не будет. Ты просто смешаешься с толпой, и никаких ярких эмоций в публике не вызовешь. Это дело тонкое. Здесь нужна какая-то, с одной стороны, свежая мысль, а с другой стороны, определенные рамки, за которые ты выйти не можешь. Интервью брал Григорий Пророков в 2020 году. Николай Харьковец, Николай Трубач, певец, автор текста. Мы с Борей познакомились на юбилее группы А-студио. Сидели, выпивали, и Боря ни с того ни с сего предложил, чтобы я написал для него песню. А чуть позже мой продюсер Евгений Фридленд предложил идею дуэта. Я, конечно, испугался, без особого оптимизма встретил это предложение, но все равно пытался что-то придумать, какую-то историю. Сначала ничего не получалось, я даже объявил, что все, нет. А через пару дней меня осенило, и я сочинил «Голубую луну». И на самом деле я и музыку, и текст написал. Всю эту сказочную стилистику придумал я. Мне хотелось как-то оттенить свое участие. Из этого и возникла такая сказка. Есть мальчик и его старший брат. Один нормальный, а другой необычный. Но в результате, конечно, оттенить и выявить мою гетеросексуальность не очень получилось. Я надеялся, что люди вслушаются, но они не стали. Самое первое выступление с «Голубой луной» было на «Песне года», ну и все были в шоке, что и требовалось. Что хотели, то и получили. На то, что люди услышат что-то не то, все равно был расчет. И цвет луны мог быть любым на самом деле. Само участие Бори все решило. На тот момент он был гораздо эпатажнее, чем сейчас. Сейчас он уже заслуженный артист, а тогда это было нечто. В принципе, этот выход на «Песни года» был, пожалуй, первый Борин выход на федеральном канале. Не то чтобы он был под запретом, но все-таки. Особых скандалов вокруг «Голубой луны» не было. хотя какие-то демонстрации, плакаты в разных городах случались. Всевозможные религиозные течения были против. Выпускали листовки, что-то вроде «Не покупайте билеты на шоу похоти». Но это ни на кого не действовало на самом деле. У меня и до сих пор редкий концерт обходится без голубой луны. Бывает, конечно, когда серьезные люди в зале, они просят не петь. И то часто в результате народ расслабляется и просит. Ничего страшного в ней нет. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году.